Приключения мышонка Десперо, а точнее сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке с нитками. Мир погружен во тьму, и свет в нем на вес золота. Садись-ка поближе, читатель, и доверься мне, и я расскажу тебе сказку. Книга первая. Рождение мышонка. Глава первая. Последыш. Эта сказка началась так. За толстыми крепкими стенами замка родился мышонок. Совсем маленький. У родителей он был последышем, самым младшим ребенком, причем единственным, кто выжил из последнего помета. «Где мои дети?» — слабым голосом проговорила измученная родами мама-мышь. «Покажите детей!» Папа-мышь поднял тщедушного мышонка повыше. «Только один», — ответил он. «Остальные мертвые». «Мондио, мой бог, только один?» «Да, вот этот. Как ты хочешь его назвать?» «Ах, столько сил потрачено, и все впустую!» Мать вздохнула. «Ах, такое разочарование! Я в отчаянии!» Мама-мышь была родом из Франции и прибыла в этот замок когда-то давно в багаже французского дипломата. Разочарование и отчаяние были ее излюбленными словечками. Она произносила их по самым разным поводам. «Так ты дашь ему имя?» — повторил отец. «Имя? Ему? Разумеется, дам. А толку? Он все равно умрет, как все остальные. Боже, какое разочарование! Какая трагедия!» Мама-мышь поднесла носовой платок к кончику носа, а потом принялась обмахиваться платком точно веером. «Так ты настаиваешь, чтобы я дала ему имя?» «Хм!» — она фыркнула. «Что ж, изволь. Я назову его Десперо, потому что в моем родном языке есть похожее слово. Это дитя именно Десперо, ибо он принес с собой безмерное разочарование и отчаяние. Где же, наконец, мое зеркальце?» Муж протянул ей осколок зеркала. Антуанетта, а именно так звали маму-мышь, глянула на свое отражение и ахнула. «Тулис, немедленно принеси мою сумочку с косметикой!» — велела она одному из сыновей. «У меня черные круги под глазами!» Пока Антуанетта подкрашивала глаза, папа-мышь уложил новорожденного в колыбель на клочья одеял. Апрельское солнце, еще слабенькое, но напористое, пробилось сквозь окна замка и дальше, через щель в стене, и, наконец, дотронулось своим золотистым пальцем до младенца. Мышата сгрудились вокруг, чтобы рассмотреть новообретенного братца. «У него слишком большие уши», — заявила сестрица Мерло. «Я таких ушей в жизни не видела». «Смотри-ка, папа!» — окликнул отца мышонок по имени Ферло. «У него глаза открыты. Ведь это неправильно, да, пап?» «Да, это было неправильно. Десперо не следовало открывать глаз, но он открыл. И увидел, как по потолку, отразившись от маминого зеркальца, побежал овальный солнечный зайчик. Мышонок смотрел на него и улыбался. «С ним что-то не так», — подтвердил папа-мышь. «Отойдите-ка от него подальше». Братья и сестры Десперо поспешно сделали шаг назад. «Все!» — донесся с кровати голос Антуанетты. — Этот последний. Больше мышат у меня не будет. Дети — это такое разочарование. Они губят мою красоту. Да-да, губят безвозвратно. Так что больше никаких мышат. Этот последний. — Последний, — повторил папа-мышь. — И он скоро умрет. Он не выживет. С открытыми глазами нельзя выжить. Но представляешь, читатель, он выжил. И сказка наша как раз о нем.